Аисты чуть не заплясали от радости, когда услышали заветное слово со всех ног. А ведь ноги у них были предлинные. Они бросились бежать так, что бедная сова едва поспевала на них на своих коротеньких ножках. Выбравшись наверх, калиф с почтительным поклоном сказал ей: «О, мудрейшая сова, о, добрейшая принцесса, тебе обязаны мы своим спасением. Позволь же мне в знак благодарности просить твоей руки». Потом калиф и визирь поспешно повернулись к востоку и трижды поклонились солнцу, выходившему из-за гор. «Мутабор!» – воскликнули они в один голос. Тотчас перья упали с них, клювы исчезли, и они стали такими, какими были всегда. От радости калиф даже забыл, что он хотел казнить визиря за непослушание. Повелители и слуга бросились друг к другу в объятия. Они плакали и смеялись, дергали друг друга за бороды и ощупывали свои халаты, чтобы убедиться в том, что все это не сон. Наконец они вспомнили про сову и обернулись. И что же? Не сову с круглыми глазами и крючковатым носом увидели они, а красавицу-принцессу. Можете себе представить, как обрадовался калиф? Он приложил руку к сердцу и сказал: «Все к лучшему. Если б меня не постигло такое несчастье, я не узнал бы теперь величайшего счастья». И вот все трое они отправились в Багдад. Увидев калифа живым и невредимым, жители Багдада выбегали на улицу, чтобы приветствовать своего владыку. Старому колдуну отрубили голову, а его сына с самозванцем из рук калиф заставил понюхать черного порошка, и тот превратился в аиста. Калиф Хасид еще долго и счастливо жил со своей красавицей-женой, а визирь по-прежнему верно служил своему господину. Они часто вспоминали минувшие дни, когда были аистами. Калиф становился на кончике пальцев, взмахивал руками, изо всех сил вытягивал шею, поворачивался лицом к востоку и, низко кланяясь, приговаривал: «Муртурбур, бурмуртур, турбурмур». Жена калифа, его дети и визирь смеялись до слез. Так закончилась эта невероятная история о калифе Аисте.